Глава восьмая. Все хорошо. Сон не шел. Я лежала в постели одна много раз, но именно сейчас это одиночество было совсем другим. Оно причиняло страдания. Даже несмотря на то, что все это правильно, я была замужем 10 лет. 10 лет делила постели свою жизнь с человеком, который так подло меня предал. Чувства не проходят быстро, привычки тем более. Этот диссонанс вводит в панику, а потом окунает с головой в злость на саму себя. У моего мужа другая женщина, другой ребенок, даже жизнь оказалась другой. И вот этот кошмар свалился на мою голову, на моего сына. И что самое ужасное, я понимаю, что это лишь начало. Медленно выползаю из-под одеяла, надевая на ночную пижаму халат и выхожу из комнаты, крадусь так, словно вор в собственном доме. Мне кажется, что Игорь вот-вот выйдет из-за угла или окажется сидящим на диване. Но тишина настолько оглушительная, что в ушах стоит звон. И я испытываю на фоне боли и облегчения от того, что он ушел. И стараюсь сделать вид, что меня не интересует куда, да и кому тоже. Я делаю несколько кругов по гостиной. Ухожу на кухню, не находя себе места. Вижу грязную тарелку и принимаюсь ее мыть. Затем мне кажется, что стол грязный, и, намочив тряпку, я мою столешницу. И пошло-поехало. Когда я заканчиваю гладить последнюю простыню, часы показывают 3 часа ночи. Я убралась почти во всем доме за 5 часов и не чувствую никакой усталости. Одно радует — мысли почти нет. Слез тоже. Убрав белье в шкаф, я иду в спальню, где поменяла постельное, и сразу же загрузила машинку стирать с кучей полотенец. Ложась в кровать, приятно пахнущую свежестью весенних лугов, беру в руки телефон. Открываю чат с мамой, которая что-то мне прислала, и улыбаюсь. Я обещала ей позвонить, как буду готова к разговору. С картинки, присланной ею для меня, смотрел анимированный зайчик и гладил малыша, а сверху над ними светилось красным «Все будет хорошо». Мама у меня в возрасте, как я говорю, женщины в соку, и она очень молодежная. Мы с ней порой ходим в бар выпить пиво, гуляем вдвоем и едим мороженое или ходим за покупками. Папа был таким же, весь такой суровый, а нас любил и баловал, превращаясь в плюшевого главу семьи. Закрываю чат, выключаю телефон и засыпаю. Утро проходит странно. Вроде бы спокойно на душе, но в то же время и нет. И я злая. Именно так я бы назвала те самые чувства, которые испытываю наряду со спокойствием. Может, со мной что-то не так? Даже подумала прибегнуть к браузеру и поискать там ответ, но поняла абсурдность моих мыслей. Выпив свой утренний кофе, я пошла будить сына. Смотрю на его сонное личико с едва приоткрытыми глазками и улыбаюсь. «Пора, солнышко!» «Ну, мам, ты попросил тебя разбудить очень рано, чтобы поехать к бабушке». «А может, это слишком рано?» 9 часов утра». «Это столько же, как я встаю в школу?» «Нет, ты проспал на 2 часа дольше». «Эх!» — поднимается и сидит, свесив ноги. «Знаешь, ты можешь остаться дома, а мы с бабушкой поиграем в твой дрон, так и быть». Дразню его, и сон как рукой сняло. «Ты его сломаешь! Ты девочка! И ты мама!» Я смеюсь от его почти разумных пояснений. «Тогда я жду тебя на кухне». «Уже бегу!» Заливистый смех пронзает пространство минуты ранее грустной квартирки, в воздухе которой витала боль, и я улыбаюсь. Стоило закончить завтрак, как в дверь входит Игорь. «Папа!» Сын бежит к нему и обнимает. «А ты куда ходил?» Скрестив руки, я жду немного других пояснений. «Куда уходил, все равно. Зачем вернулся? Вот что интересно». «Занимался машиной, Вань. А ты куда так рано?» «К бабуле. Лиза тоже приедет сегодня. А ты с нами поедешь?» «Я не могу, сынок. Мне нужно на работу». Фыркнув, я не желаю больше слушать этот бред и прочие его слова, потому что просто чувствую его ложь теперь во всем, что говорит, и даже в движениях. Они продолжают говорить, а я иду в спальню. Одевшись, я выхожу и наталкиваюсь на мужа. «Думала, ты ушел». «Ушел. Ты сама меня об этом просила». Я подразумевала нечто длительное. Из разряда навсегда. Надо было уточнить. «Родная, он двигается ко мне, и я не успеваю отреагировать, как оказываюсь в захвате его рук, прижатых к стене, а я между ними». «Выпусти!» Шиплю тихо, потому что рядом открытая комната сына. «Не хочу уезжать на работу, когда мы с тобой в ссоре». «В ссоре? Игорь, ты издеваешься? Я сейчас подниму ногу и ударю тебя в промежность, если ты не отойдешь». «Настя», — переходит на свой соблазнительный шепот. Я поддаюсь и, оказавшись возле его уха, говорю. «Я тебя любила сильнее всего на свете. Просто представь, как это было. Вспомни». «Сейчас я тебя так же сильно презираю, Наумов». Ударяю по руке со всей силы, и его рука ослабнув падает вдоль его тела, а я выхожу из захвата. «С твоей правдой или без нее разводу быть?» «Нет. И я не задавала тебе вопрос. Я говорила тебе то, к чему стоит готовиться, Игорь». Захожу за сыном, беру его игрушку с собой, и мы уезжаем к маме. С каждым метром, отдаляющим меня от него, я ощущаю, как тиски ослабевают. «Все в порядке», — шепчу себе под нос. «Что?» — доносится голос сына с заднего сиденья. «Я говорю, что у нас все хорошо, да?» Смотрю на него в зеркало заднего вида и вижу, как он счастливо кивает. «Лучше всех!» «Так и есть».